Специфика средневековой схоластики, отношение к природе в средние века, человек, образ и подобие Бога, проблема души и тела, проблема разума и воли, свобода воли, память и история, сакральность исторического бытия, философия в Византии, 4-15 века, 5. Философия эпохи Возрождения. Возрожденческий гуманизм и проблема уникальной индивидуальности. Человек как творец самого себя. Апофеоз искусства и культ художника-творца. Антропоцентризм и проблема личности. Пантеизм как специфическая черта натурфилософии Возрождения. Возрожденческая трактовка диалектики, Николай Кузанский, принцип совпадения противоположностей, бесконечная вселенная Коперника и Бруно, гелиоцентризм. 6. Научная революция и философия 17 века. Бекон, номинализм и эмпиризм, знание и сила. Субъективные особенности сознания как источник заблуждений. Декарт, очевидность как критерий истины, мыслю, следовательно, существую. Метафизика Декарта, субстанции и их атрибуты, учение о врожденных идеях. Номинализм и материализм Гоббса. Спиноза, учение о субстанции. Лейбниц, учение о множественности субстанций, учение о бессознательных представлениях, истины разума и истины факта, связь гносеологии с онтологией философии 17 века. 7. Философия просвещения и математический материализм. Социально-исторические предпосылки идеологии просвещения, борьба против метафизики, общественно-правовой идеал просвещения, коллизия частного интереса и общей справедливости, случайность и необходимость, просветительская трактовка человека. 8. Кант. От субстанции к субъекту, от бытия к деятельности. Обоснование Кантом всеобщности и необходимости научного знания, пространство и время, априорные формы чувственности, рассудок и проблема объективности познания, рассудок и разум, явление и вещь в себе, природа и свобода. 9. Послекантовский немецкий идеализм. Диалектика и принцип историзма. Антропологический материализм Фейербаха. История как способ бытия субъекта. Субъективный идеализм Фихте. Деятельность «я» как начало всего сущего. Диалектика Фихте. Натурфилософия Шеллинга. Диалектический метод Гегеля. Система Гегеля. Антропологический материализм Фейербаха. 10. Особенности развития философской мысли народов СССР. Традиции и особенности русской философии XI-XIX веков. Национальные философские культуры народов СССР. Основные этапы развития, направления, проблемы. Глава 3. Формирование и развитие марксистской философии. 1. Формирование философской позиции Маркса. Начало творческой биографии. Философия на службе истории. Философский анализ политической экономии. Отчужденный труд и общество отчужденного человека. Устранение отчуждения. Универсальный человек. Философская критика казарменного коммунизма. Второе. Основные идеи нового философского мировоззрения.